если б не терпели. Если б не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, так разбудили лихо. Вьюга продувает белые палаты, головой кивает хуй из-под заплаты. Клевер до березы, полевое племя, север до морозы, золотое стремя, серебро и слезы в азиатской вазе, потом юродивые князи нашей всепогодной грязи. Босиком гуляли по алмазной жиле, многих постреляли, прочих сторожили. Траурные ленты, бархатные шторы, брань, аплодисменты, досталенные шпоры. Корчились от боли без огня и хлеба, вытоптали поле, засевая небо. Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов сыпкая трясина. Позабыв, откуда скачем, кто куда, ставили на чудо, выпала беда, да-да-да-да-да-да. По врагу рыщет бедовая шайка, батька топорища, да мать моя нагайка. Ставили артелью, замело метелью, водки на неделю, да на год похмелья. Штопали на теле, к ребрам пришивали, ровно год потели, да ровно час жевали. А пососали лапу, поскребим лаптями, к свету по этапу, к счастью под плетями. Веселей вагоны, пляс на перезвоны, кто-кто, кто услышит стоны, краденые иконы. А вдоль стены бетонной ветерки степные, мы тоски зеленые, племя широкие. Нищие гурманы, лживые сироты, да куря атаманы из сопливой роты. А мертвякам при парке, как живым медали, только и подарков то, что не отняли. А нашим или вашим липкие стаканы вслед крестами машут сонные курганы.